В нем все непрерывно нарождается и умирает, а потому погрузившийся в него тем самым подпадает смерти. Так понимает и апостол значение погружения. Все мы, крестившиеся во Христе Иисуса, в смерть Его крестились. Сочетаясь с миром и тем самым обрекая себя смерти, Сын Божий исполняет волю Отца Небесного. Так надлежит нам исполнить всякую правду. Поэтому погружение Его в поток есть вместе с тем и выражение общего Его с небесами. Крещение водою и духом тут единое и неразрывное целое. В этом акте некоторым образом выражается вся полнота божественной воли о мире. Потому самому в ней мы имеем и совершенное богоявление. В нем раскрывается глубочайшая тайна божественной жизни, тайна триединства. В сочетании Бога с рождающимся во времени миром обнаруживается внутреннее различие самих божественных ипостасей. Приобщая к себе мир, Бог тем самым обнаруживает себя и как первоисточник, из которого истекает все, что есть, и как любящий Отец всей твари. Все, что здесь течет, в нем зачинается и от него рождается. В этом основа и сущность религиозного отношения. Или мы ничего не имеем в Боге, или же мы имеем в нем воистину Отца всего видимого и невидимого. Этим, однако, религиозное отношение к Богу не исчерпывается. Бог для нас не только Отец, Он живой центр всего рождающегося от Отца многообразия, всего становящегося мира, который должен стать Его конкретным воплощением. Таким воплощенным центром всего рождающегося может быть не сам безначальный Отец всего сущего. Именно в качестве Отца всего, что есть, Он не может явиться в конкретном телесном воплощении и быть центром непрерывно нарождающегося потока явлений. Первоначально всего видимого само должно оставаться невидимым. Бога никто же виде, нигде же, единородный Сын, сый в лоне Отчим, той исповеда, являющийся в видимом воплощении, Бог есть по тому самому другое, отличное от Отца, рожденное от Него лицо, о котором свидетельствует с небес голос невидимого Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И, наконец, в сочетании с миром Божество обнаруживается еще как третье начало или третье лицо. Он по отношению к миру не только другое, рождающееся от Бога существо, погружающееся в поток мирской, но вместе с тем и все наполняющий собою Дух Божий, побеждающий смерть и превращающий мертвое в живое. Крещение водою, коим Сын Божий обрекает себя смерти, для мира есть начало жизни. Оттого-то в крещении становится явным нисходящий на Сына в виде голубя Дух Божий. Водою совершается крещение в смерть, а Духом в воскресение. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Вся последующая жизнь Христа на земле представляет собою не более и не менее, как дальнейшее раскрытие этого первоначального богоявления, совершившегося непосредственно перед началом Его выступления на проповедь. Все дело Христа на земле носит на себе печать этого первоначального Его крещения. Впоследствии на известный вопрос того же Иоанна, от которого Он принял крещение, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Христос отвечает перечислением признаков подлинного богоявления. «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Вот прямое последствие крещения водою и духом. Поток, в который погрузился Сын Божий, перестает быть потопом на истребление всякой плоти. Сочетание Сына Божия с миром становится началом всеобщего исцеления, победы над самой смертью. В нем начало того космического переворота, который является вслед за тем в преображении и в светлом Христовом воскресении, то есть в полном обновлении и превращении самых законов естества, как духовного, так и телесного. Не только дух человеческий, Самое человеческое тело становится светоносную средою, прозрачную оболочкой света. Так завершается во Христе победа Божьего дня, окончательное просветление и превращение ночного облика твари. Каковы бы ни были страдания настоящего и грядущего, этой радости у нас никто и ничто не отнимет. Кругом рушится мир, гремит гром, беспросветная тьма заволокла небо, отовсюду стон и плач земли, оставленный Богом, но вера наша, уповаемых извещение, видит в облаке Божью радугу.